Глава 66. Ф. Внутри было так темно, что поначалу я совсем ничего не увидела. Слышала, как затихли вдруг приглушенные шепотки. Понемногу что-то стало проявляться. Мы стояли в большом круглом зале. Из приоткрытой двери у нас за спиной падал яркий свет. Бросал на пол сияющие полосы. Стены, как и наружные колонны, покрывала резьба. По кругу тянулась изогнутая каменная скамья. На скамье сидели люди. Их было, пожалуй, два десятка с чем-то. Больше мужчин, но и несколько женщин. Одеты все по-разному, хотя большей частью в просторных одеждах, похожих на наряды вишрай. Почти все с бесцветной кожей, беловолосые, как тот, кого я видела в Итаре. Я открыла рот, чтобы заговорить, хотя что я могла сказать? Они бы меня и не поняли. И тут один из людей шагнул вперед, и я растеряла все слова. Свет падал на его бледное лицо, путался в серебряных волосах. Серебряные волосы и шрам от угла губ до самого уха. Руки у меня сами собой потянулись к оружию, но один из сидевших воздел ладони, и клинки вырвались у меня из рук, проскользили по полу. Я хотела кинуться за ними, но Ишка по-прежнему крепко держал меня за руку. «Ишка, пусти!» — ахнула я. Но еще один из людей приблизился ко мне, глядя как кот на добычу, и внезапно мысли мои охватила мучительная боль. Я не могла шевельнуться, не могла вздохнуть, не могла думать, а Ишка все не двигался. Он выпустил мою руку, и я рухнула на пол, потому что все мышцы разом отказали. А потом я услышала восемь слов, порвавшие меня на части. «Я исполнил ваше требование», — произнес Ишка, обращаясь к человеку со шрамом. «Теперь вы исполните мое». Все застыло. Я, дернувшись всем телом, вывернула голову, чтобы взглянуть на Ишку. Он на меня не смотрел. «Что ты делаешь?» — хотела крикнуть я, но тело мне больше не принадлежало. Одна из беловолосых, молодая женщина, встала рядом со мной на колени. Она взяла мое лицо в ладони и осмотрела, как осматривают лошадь перед покупкой. И обратилась к мужчине со шрамом на языке, которого я не знала, но одно слово поняла. Это слово было «эснера». Мужчина со шрамом улыбнулся, будто обрадовавшись услышанному. «Ты не знаешь, как долго и трудно мы бились над этим», — ломая язык, обратился он к Ишке. «Это спасет жизни многих наших людей». Ишка не ответил на его улыбку. Он презрительно кривил губы и отводил от меня глаза. «Вы уже забрали много наших. Только от отчаяния, о чем искренне сожалеем. Что же, теперь в этом не будет нужды». Он склонил голову. «Королева Шадия ценит ваш союз». «Теперь я поняла. Предательство вошло в меня острием кинжала. Я пыталась крикнуть, завопить, хотела броситься на Ишку. Если бы могла шевельнуться, я бы ему голову с плеч сорвала, я бы вырвала глаза с его прекрасного лица. Но шевельнуться я не могла, не могла даже заплакать». «Взаимно», — ответил мужчина со шрамом, склонив голову. Ишка уже отворачивался и вдруг задержался, взглянул на меня. Что-то дрогнуло в его лице. «Оно действительно такое могущественное?» — спросил он. «То, чем она станет?» «Большего могущества мир не видел». Человек улыбнулся. Другой человек коснулся меня, и боль стала нестерпимой. Две пары рук вздернули меня на ноги. Тело не слушалось, но я сражалась, сражалась всем, что имела, против влитого в меня заклятия. На миг я прорвалась. Забилась. Меня захватили еще двое. В глазах расплывалось от слез. «Ишка!» — — выкрикнула я. «Ты не бросишь меня здесь!» Меня оттащили, повалили снова на пол. Я видела только золотые глаза Ишки, его окаменевшее лицо. «Ты не можешь!» Мне вспомнился дом тростника, те чудовища. «Я тоже стану чудовищем?» Сознание гасло. Глаза застилала белая пелена. Меня утаскивали все дальше от Ишки. «Ишка!» Не знаю, прозвучал ли этот крик. Последнее, что я видела, он отвернулся, мелькнули, взметнувшись под подрывом ветра, золотые волосы, а затем все застила белизна. Белизна. Белизна.